Она всегда была готова возобновить борьбу против нее и против презренных людей, для которых ужасы войны были игрой фанатизма, тщеславия и барыша. Но как уживалось в Анетте все это одновременно? Не требуйте у нее объяснений. Про то знает ее природа. Это глубокая, слепая и надежная женская природа, подчиненная тем же великим законам, что и все природы. Но рассудок Анетты не знает этого, если не считать некоторых проблесков сознания, которые недавно ее озарили. Только проблески это были слишком краткие, чтобы она могла понять их истинный смысл. Читатель найдет в следующем томе мелькающие в сознании Анетты воспоминания о ее возвращении из Румынии через Италию и о встречах, которые у нее там были. Сейчас не время о них рассказывать, их следы как будто бы стерлись, образы дремлют, но они пробудятся. Ромен Ролан. Да, вместе со всей природой она снова страстно борется против всего, что убивает. Но, как и вся природа, она пылает страстью ко всему, что живет. Она пылает всем, что живет, всеми огнями новой жизни, которые поднимаются над полями смерти. Ее глаза, ее руки, ее движения, все естественное течение ее жизни просто-напросто воплощают ту гармонию жизни и смерти, законов, которые она не постигает. Она любит видеть и любит жить. И в жизни этого нового луга, расцветающего на крови мертвых, а я-то сама разве не умерла, и вот я воскресаю, ее интересует все, даже самое худшее. Аппетит у бургундки не маленький, и она непривередлива. Честная и прямая, она, разумеется, чувствует под собой твердую почву. Это свойственно всякому здоровому человеку с хорошей закваской. Но это не дает никакого права требовать от других, будь таким, как я хочу. Эх, друг мой, уж будь таким, каким можешь, я сумею приноровиться. Я, конечно, не говорю, что не буду над тобой смеяться, это одна из радостей жизни, но пусть это стесняет тебя не больше, чем ты стесняешь меня. Ну-ка, покажись, каков ты есть в естественном виде, голый или одетый, будь красив, будь некрасив, все равно ты меня интересуешь. Не все виды пищи одинаково вкусны, но все, что меня питает, я принимаю, я голодна. Вот. Это и выводило Марка из себя. Выводил из себя этот непомерный аппетит, равнодушный, как можно было подумать, ко вкусу пищи. И все же он ничего не мог противопоставить этой спокойной, сильной, чисто животной радости, с какой Анетта поглощала и жизнь, и все живое. Так же, как большинство тех, кто с ней соприкасался. Даже если они бывали достаточно умны, чтобы уловить молнии и проницательные иронии в ее ясных глазах, которые их ощупывали, они все-таки обижались. Для них всех, не исключая их худших, иные старые дети не сумели бы этого объяснить, но они это чувствовали. В глубине ее глаз теплилось неосознанное материнство. Она умело выбирала себе детей. Нет-нет, она их не выбирала. Она брала тех, которых сама судьба отдавала ей в руки. Но это только так говорится. Хотя у нее и были прекрасные, полные, мускулистые руки. Я себе, однако, плохо представляю, чтобы она могла удержать этого овернского людоеда или ассирийского быка, этого газетного пирата Тимона. Как раз наоборот, то он держал ее в руках, она сама прыгнула в его галеру. Однажды, когда она-то была без работы, она встретила свою подругу, старую подругу по пансиону, с которой не виделась лет 25. Эта женщина происходила из буржуазной семьи, до войны зажиточной и обеспеченной. Но теперь, подобно многим другим людям своего класса, она оказалась обречена на довольно скромную жизнь, которая становилась все скромнее из месяца в месяц. По мере того, как из несгораемого шкафа вытекали последние струйки незначительного капитала. В свое время она холодно отвернулась от бывшей подруги, когда неприличная жизнь Анетты и ее разорение вызвали двойной скандал в добропорядочном буржуазном кругу. Но после того, как война сделала эту женщину вдовой, разорила ее и оставила у нее на руках мать и троих детей, ей пришлось спуститься с высоты своей комфортабельной добропорядочности и заняться поисками пропитания, где придется и как придется. Строгие правила, дипломы и доброе имя помогали ей весьма мало. Она уже больше не ставила жизни никаких условий, Ей приходилось соглашаться на те, которые ей ставила жизнь. Она еще бывала счастлива, когда жизнь ставила их. Ведь жизнь не заботится об обломках.